встречал тебя. Шла, не знаю, ты куда. Улыбнулся я тебе. Только ты проходишь мимо. Солнце в небе или дождь. Я все жду, ты не идешь. А на душе моей печаль. А тебе меня не жаль. Без вопросов и ответов. Буду ждать тебя всегда. Потому что я все понял. Это ты любовь моя, любовь моя. Тучи в небе не беда. Дождь каплет, ерунда. Был бы очень счастлив я, если бы тебя увидел снова. Но печали ерунда. Если бы у нас всегда рядом бились бы сердца. Но тебя со мной нету рядом. Без вопросов и ответов. Буду ждать тебя всегда. Потому что я все понял. Это ты любовь моя, любовь моя. В парке снова жду тебя. Неужели ты ушла? Я опять прошу тебя. Ты приди, приди сюда. Будет солнце или дождь. Знаю я, что ты придешь. Не устану ждать тебя. Потому что ты любовь моя. Без вопросов и ответов. Буду ждать тебя всегда. Потому что я все понял. Это ты любовь моя, любовь моя.